Канеп смотрел, как она приближается. Ни намека на триумф, который он ожидал увидеть, не было заметно. Напротив, она казалась измотанной, словно уныние, которое приходит после всякой битвы, уже охватило ее. Смертное оцепенение души, что вызывает мрачные раздумья, поднимает воинство вопросов, на которые нет и никогда не будет ответов. Она убрала меч, не очистив клинок, так что кровь шаик извилистой струйкой текла по простым ножнам. Тин Баральта проскакал мимо адъюнкта, к телу шаик, видимо. Если он и сказал Тавор что-то на ходу, та не ответила. «Кулак Блистик», — объявила адъюнкт, когда подошла ближе. «Вышлите разведчиков к укреплениям живодеров, а также отряд стражей сюда. Когти доставили нам Корбала дома». «А, вот что принес тот человек». Канеп вновь покосился туда, где произошла короткая схватка. Теперь там стояла только женщина. Над телом предателя Напанца, лицом к Тину Баральте, который, не слезая с коня, кажется, устраивал ей форменную выволочку. Но даже с такого расстояния Канеп почему-то понял, что красноречие Баральты ни к чему не приведет. «Адъюнкт!» — проговорил Нихил. «Нет нужды посылать разведчиков. Все живодеры мертвы!» Тавор нахмурилась. «Объясни». «Призраки Рараку, адъюнкт!» Бездна добавила. «И духи наших погибших! Мы с Нихилом оказались слепы. Мы позабыли, как должно видеть. Тот пес, адъюнкт, пес по кличке Кривой. Он должен был умереть у ног Калтейна, у падения. Но какие-то солдаты спасли его, исцелили раны». «Пес? О чем вы говорите?» — раздраженно спросила адъюнкт, впервые выказав свой гнев. «Кривой и таракан», — пояснил Нихил. «Лишь эти два создания, из всех, что от начала до конца прошли цепь с Калтейном, по-прежнему живы. Две собаки». «Неправда», — твердо сказал Тимул из-за спин виканских колдунов. «Это кобыла. Она принадлежала Дукеру». Нихил полуобернулся и кивнул, принимая поправку. Затем вновь обратился к Тавор. «Они вернулись с нами, адъюнкт». «Собаки», — колдун кивнул. «И духи погибших. Наши призраки, адъюнкт, пришли с нами. Те, что пали с Калтейном в конце. Те, что погибли на деревьях Харонского тракта. И шаг за шагом являлись другие. Оттуда, где настигла их смерть. И с каждым шагом, адъюнкт, наша армия возмездия росла». «И вы ничего не почувствовали?» «Скорбь ослепила нас», — ответила бездна. «Прошлой ночью», — сказал Нихил, — «ребенок, свищ, разбудил нас. Привел на гребень, чтоб мы узрели пробуждение. Целые легионы, адъюнкт, что маршировали по этой земле сотни тысяч лет назад. И распятая армия Пормкваля, и легионы седьмой на фланге. Три истребленных клана виканцев на другом. И остальные, множество духов. Во тьме прошлой ночи, Тавор, здесь ярилась война». «Потому», — с улыбкой добавила бездна, — «ты оказалась права, адъюнкт. Во снах, что преследовали тебя с самой первой ночи этого похода, ты узрела истину, которой мы не разглядели». «Однако она никогда не была бременем», — проговорил Нихил. «Ты не тащила за собой собачью цепь, адъюнкт Тавор». «Правда, Нихил?» — бросила она с ледяной, кривой усмешкой на тонких губах, и отвернулась. «Столько призраков лишь для того, чтобы перебить живодеров?» «Нет, адъюнкт», — ответила бездна. «Были и другие враги». «Дух кулака Гэммета присоединился к нашим призракам», — добавил Нихил. Глаза Тавор резко сузились. «Вы его видели?» Оба виканца кивнули, и бездна добавила. «Свищ говорил с ним». Адъюнкт бросила на Кеннеба вопросительный взгляд. «Его иногда очень тяжело отыскать», — пробормотал капитан, пожимая плечами. «Что до разговоров с призраками, ну, паренек, как сказать, такой странный, что и это может быть». Адъюнкт тяжело вздохнула. Краем глаза Кеннеб заметил движение и повернул голову. К ним ехал Тин Баральта в сопровождении двух солдат в изодранных лохмотьях. Оба не бриты, волосы длинные и спутанные. Скакали оба на конях без седел. Кулак натянул поводье. Лицо его потемнело от гнева. «Адъюнкт, коготь украл тело шаик!» Кеннеп заметил, что женщина тоже приближается, пешком. Осталось еще два десятка шагов, и выглядела она довольной собой. Тавор проигнорировала заявление Тина Баральты, разглядывая двух оборванных солдат. «А вы кто?» — поинтересовалась она. Старший из двоих отдал честь. «Капитан Добряк, адъюнкт! Ашокский полк! Нас держали в плену в лагере живодеров! Меня и лейтенанта Пороса!» Кеннеп вздрогнул, затем наклонился в седле. «Да, узнал, хоть и грязный же». «Капитан...» — грубовато поприветствовал он Добряка. Тот прищурился, затем скривился. «Кеннеп...» Тавор откашлялась, затем спросила. «Только вы двое остались из всего полка, капитан». «Никак нет, адъюнкт. По крайней мере, мы думаем, что...» «Позже расскажете. Идите, приведите себя в порядок». «Есть, адъюнкт». «Но сперва еще один вопрос», — сказала она. «В лагере живодеров...» Добряк невольно сотворил охранное знамение. «Дурная ночка там выдалась, адъюнкт». «У вас шрамы от кандалов». Добряк кивнул. «Ровно перед рассветом явилась пара мостожогов и выжгла замки». «Что?» Капитан жестом приказал лейтенанту идти за собой и бросил через плечо. «Не волнуйтесь, они уже мертвые были». И оба поскакали в лагерь. Тавор встряхнулась, затем обратилась к Кеннебу. «Вы с ним знакомы? Это вызовет проблемы, капитан?» «Нет». «Хорошо. Значит, он не обидится, что вас произвели в кулаки. А теперь скачите к своему легиону. Мы последуем за бегущими племенами. Даже если придется весь континент пересечь, я их загоню в угол и уничтожу. Когда я закончу, от этого мятежа останется только пепел на ветру. Вы свободны, кулак Кеннеп». «Есть, адъюнкт». Он подобрал поводья. «Оружие к бою!» — внезапно рявкнул Тимул. Все обернулись и увидели всадника, галопом несущегося с холма, на котором утром стояла Шаик. Кеннеп прищурился, обнажая меч. «Что-то тут не так. Масштаб не совпадает». Небольшой взвод из легиона Блистига назначили в охранение адъюнкта, и теперь солдаты выдвинулись вперед. Возглавлял их один из офицеров Блистига. Кеннеп его узнал. Это был никто иной, как Прищур. Убийца Калтейна стоял теперь совершенно спокойно, разглядывая приближавшегося всадника. «Да это же...» — прорычал он. «Теламент Аблакай! На растреклятом якском коне!» Солдаты подняли арбалеты. «А что это волочится за конем?» — поинтересовалась женщина, которая только что подошла пешком. В ней Кеннеп с опозданием узнал одну из офицеров Тина Баральты. Бездна вдруг зашипела, и оба веканских колдуна отшатнулись. «Головы каких-то демонических тварей». Все приготовились к бою, но адъюнкт подняла руку. «Стойте! Он не обнажил оружие!» «У него меч каменный!» — прохрипел Прищур. «Тланы маски!» «Только побольше!» — сплюнул в пыль один из солдат. Все молчали, пока огромная, окровавленная фигура подъезжала все ближе. Великан остановился в 10 шагах. Тин Баральта наклонился и сплюнул на землю. «Я тебя знаю!» — пророкотал он. «Ты телохранитель Шаик!» «Молчи!» — перебил Таблакай. «У меня есть слова для адъюнкта!» «Говори же!» — сказала Тавор. Великан оскалил зубы. «Когда-то, давным-давно, я нарек малозанцев своими врагами. Я был молод. Мне нравилось давать торжественные обеты. Чем больше врагов, тем лучше. Таким я был прежде, но изменился. Малозанцы, вы мне больше не враги, поэтому я не убью вас». «Мы очень рады», — сухо проговорила Тавор. Таблакай долго разглядывал ее. В это время сердце Кеннеба начало отчаянно биться в груди. Затем великан улыбнулся. «Это правильно». С этими словами он развернул якского коня и поскакал на запад по равнине. За всадником покатились, подпрыгивая, головы гигантских псов. Кеннеп неровно вздохнул. «Уж простите за такие слова!» — прохрипел прищур. «Да только сдается мне, что этот ублюдок был прав!» Тавор обернулась и взглянула на старого солдата. «С этим наблюдением», — проговорила она, — «я спорить не стану». Кеннеп вновь подобрал поводья. Поднявшись на гряду, лейтенант Ронал резко натянул поводья, так что конь встал на дыбы на фоне неба. «О, боги мои, да пристрелите ж его кто-нибудь!» Скрипач не стал оборачиваться, чтобы выяснить, кто это сказал. Не до того было. Он со своей лошадью едва справлялся. В жилах твари текла веканская кровь, и она, похоже, была совсем не прочь пустить кровь скрипачу. Ненависть оказалась и взаимной, и искренней. «Что этот ублюдок задумал?» — спросил Спрут, подъезжая к сержанту. «Мы ведь даже Гесслеров взвод позади оставили, а Бордук вообще хоть знает где». Взвод нагнал лейтенанта по древней насыпной дороге. К северу раскинулись безмерные дюны пустыни Рараку. Над ними поблескивало жаркое марево. Ронал развернул коня к солдатам, затем указал на запад. «Видите их? У вас что, глаза повылазили?» Скрипач склонился на бок и сплюнул пыль. Затем прищурился, глядя туда, куда указывал Ронал. Два десятка всадников, воины пустыни, арьергард, скорее всего, скачут быстрым галопом. «Лейтенант», — сказал он, — «живет в этой пустыне такой паук. Ползает под песком, но волочет сверху длинный, как бы змеиный хвост, который всякий оголодавший хищник обязательно увидит. Паук большой. Падает с неба ястреб, чтобы ухватить змею, а попадает прямо в брюхо этому пауку». «Довольно нести чушь, сержант!» — рявкнул Ронал. «Они там потому, что слишком поздно ушли из оазиса. Скорее всего, были чересчур заняты. Мародерствовали так, что даже не заметили, как шаик проткнули насквозь. Живодеров перебили, а остальные задали стрекача так, что только копыта лошадок сверкали». Он яростно воззрился на скрипача. «Я хочу получить их головы, ты, реликт седоусый!» «Мы их рано или поздно нагоним, сэр», — сказал скрипач. «И лучше вместе со всей ротой». «Так вытаскивай задницу из седла и садись тут, на дороге, сержант, а драться предоставь остальным. Остальные за мной!» Ронал пришпорил своего взмыленного коня и поскакал галопом. Усталым жестом скрипач приказал морпехам выдвигаться и сам поскакал следом на отчаянно брыкающейся кобыле. «Нервишки пошаливают!» — выкрикнул Корик, пролетая мимо карьером. «У кого? У кобылы моей или у лейтенанта?» Сытиец ухмыльнулся в полоборота. «У кобылы, разумеется. Тяжеловато ей скрип». Скрипач поправил за плечами тяжелый мешок и собранный арбалет. «Я ей пошалю», — пробормотал он. «Увидишь еще». Полдень уже миновал. Почти 7 колоколов прошло с того момента, как адъюнкт убил шаик. Скрипач снова и снова оглядывался на север, в Рараку, откуда накатывалась, чтобы обнять его, песень, а потом опадала лишь за тем, чтобы вновь накатиться. Далеко на горизонте, за огромным песчаным бассейном, он теперь увидел вал белых облаков. «Ого, что-то тут не так». Внезапно в лицо ему ударил ветер с песком. «Они ушли с дороги!» — выкрикнул Ронал. Скрипач прищурился, глядя на запад. Конники действительно съехали по южному склону, а теперь скакали по диагонали, прямо навстречу песчаной буре. «О боги, только не песчаная буря, опять!» Он точно знал, что это естественное. Обычное дело для пустыни — завертится, словно капризный демон, побесится колокол другой, а потом исчезнет так же быстро, как началась. Он поднялся в стременах. «Лейтенант, они нас хотят туда заманить. Используют бурю как прикрытие. Лучше нам...» «Еще раз откроешь на меня рот, сержант, язык вырву. Слышал меня?» Скрипач смирился. «Да, сэр». «В погоню, солдаты!» — рявкнул Ронал. «Буря их задержит!» «Ну да, еще как задержит». Геслер смотрел в ослепительное марево пустыни. «И кто же это такие?» — поинтересовался он шепотом. Морпехи остановились, когда стало понятно, что четверо странных всадников скачут им строго наперерез, размахивая над головами длинными белоснежными клинками. В странной блестящей белой броне и кони белые, вообще все белое. «Что-то они нам не рады», — проворчал ураган и поскреб бороду. «Да и худ с ним», — рыкнул Геслер. «Но они же не перебежчики, так?» «Отшаик! Кто их знает? Нет, наверное, но все равно!» Сержант кивнул. «Исок, дуй сюда!» «Здесь я!» — фыркнул сапер. «Парень, как далеко гасит эта твоя треклятая штуковина?» «Не уверен. Не было возможности опробовать. Скрип говорил, мол, шагов на 30-40 забрасывает ругань. Очень уж близко». «Хорошо. Остальные спешатся и увести коней на другую сторону. Истин, держи поводья покрепче. Если вырвутся, нам конец». «Я Бардука видел и весь его взвод к югу отсюда», — проговорил Пелла. «Ага. Заблудились, небось, как и мы. И теперь-то их не видно, так?» «Так, сержант». «Худ бы побрал этого Ронала. Напомни мне его убить, когда в следующий раз увижу». «Есть, сержант». Нападавшие оказались очень высокими. Они начали выкрикивать странные боевые кличи, когда устремились к подножью холма. «Заряжай, парень», — проворчал Геслер. «Только не облажайся». Тяжелый арбалет скопировали с оружия скрипача. Выглядел он отлично, насколько это вообще возможно для тяжелого арбалета. «Только маловато. 30 шагов для руганий. Худо вы котлетки нам всем». Подлетели нападавшие. Кони галопом понесли их вверх по склону холма. Глухой стук, и что-то крупное и серое полетело вниз. «Ругань, худо в х... Ложись!» Холм под ними будто подбросило. Геслер грохнулся в пыль, закашлялся в белесой туче, затем с проклятием накрыл голову руками, когда сверху посыпались камни. Через некоторое время сержант поднялся на ноги. На противоположной стороне холма Истин пытался бежать во все стороны одновременно, следом за лошадьми, которые в дикой панике разбежались. «Худо вы яички на сковороде!» Геслер упер руки в бока и гневно огляделся по сторонам. Остальные солдаты вставали, ошеломленные и грязные. Ураган налетел на песка и схватил за горло. «Не переусердствуй, капрал», — заметил Геслер, когда ураган начал трясти сапера. «Потом моя очередь, и чтоб он живой был. И проверь, худо ради, что у него там нет шрапнелей за пазухой». Ураган замер, как вкопанный. Геслер подошел к яме, которая образовалась на склоне холма, и взглянул вниз. «Ну, — протянул он, — больше они за нами гоняться не будут, это уж точно». «Интересно, кто же это все-таки был?» — спросил Пелла. «Броня-то, похоже, взрыв выдержала. Можешь спуститься да выскрести, что там от них осталось. Хотя, если подумать... «Не стоит. Надо коней переловить». Геслер обернулся к остальным. «Хватит прохлаждаться, парни. За дело!» Лежа у края дымящегося кратера, оглушенный взрывом, измазанный останками коня, Йоррут застонал. Все тело покрыли синяки, голова раскалывалась, его тошнило, но прежде следовало снять шлем. Рядом закашлялся среди каменных обломков брат Эниас, затем позвал. «Брат Йоррут!» «Что?» «Я хочу домой!» Йоррут промолчал. Негоже было бы поспешно и от всего сердца согласиться, несмотря даже на их теперешнее положение. «Займись остальными, брат Аняс». Это и вправду были те нарушители, что пролетели через наш мир на корабле?» «Да», — ответил Йоррут, продолжая возиться с застежками шлема. «И вот что я подумал. Подозреваю, что, странствуя по нашему миру, они пребывали в неведении о законах Лиасанов. Не спорю, незнание законов не освобождает от ответственности. Но следует учитывать также мотив безвинной инерции». Где-то в стороне хмыкнул Малахар. «Безвинной инерции?» «Именно. Ведь этих нарушителей притащил за собой, помимо их воли, дракон, заклинатель костей из тланы массов. Если уж нам следует отыскать и покарать врага, то не должно ли охотиться за этим драконом?» «Мудрые слова», — заметил Малахар. «Ненадолго вернуться в наше владение», — продолжил Йоррут, «чтобы пополнить припасы и взять новых коней, а также починить сломанные и так далее. Думается, в данный момент это подходящий план действий». «Брат, ты рассудил верно». С другой стороны кратера послышался кашель. «Ну, хотя бы все остались живы», — с горечью подумал Йоррут. «Во всем виноват дракон. Кто же станет с этим спорить?» Они влетели в песчаную бурю, отставая всего на 50 шагов от конных воинов, и тут же ослепли в вихре песка. Скрипач услышал крик лошади. Сержант резко натянул поводья, а ветер нещадно хлестал его со всех сторон. Спутников он уже потерял из виду. «Глупость лупоглазая. Я бы на месте командира этих ублюдков...» Внезапно в мороке возникли воины. Скимитары, круглые щиты, укрытые шарфами лица, торжествующие боевые кличи. Скрипач прижался к холке коня и благодаря этому уклонился от удара клинком, который рассек лишь засеянный песком воздух. Виканская кобыла прыгнула вперед и вбок. Именно в этот момент она решила взбрыкнуть и выбросить, наконец, ненавистного всадника из седла. И добилась полного успеха. Скрипач полетел вперед, так что сумка со взрывчаткой перекатилась по спине, а затем через голову. Еще в воздухе, но уже устремившись к земле, он сжался в комок, хотя в то же мгновение понял, что все равно погибнет. Наверняка. А затем сержант врезался в песок, перекувыркнулся, только чтобы увидеть, как огромный меч-крюк сверкнул точно за ним, и споткнувшегося коня, и его всадника, который далеко откинулся в седле, сжимая в руках сумку с гранатами. Удивленный взгляд из-под богатого шлема, а затем всадник, конь и взрывчатка растворились в песчаном вихре. Скрипач вскочил на ноги и побежал. Опрометью помчался в направлении, которое, как он надеялся, точнее молился всем богам, могло оказаться правильным. Чья-то рука ухватила его за ремни перевязи, отдернула назад. «Не туда, дурень!» А потом сержанта резко толкнули в сторону, повалили на землю, а сверху на него упало тяжелое тело. Лицо скрипача оказалось плотно прижатым к земле. Караб заревел. Набитый тяжелый мешок зашипел у него в руках. Точно был наполнен змеями. Он вылетел из бури, словно крупный камень, и врезался ему в грудь. Караб успел только отбросить в сторону меч и поднять обе руки. От удара он оказался на крупе лошади, но ступни остались в стременах. Инерция прижала сумку к его лицу так, что воин услышал шипение. «Змей!» Он соскользнул спиной по крупу, позволил весу сумки потянуть за собой его руки. «Только не паниковать!» Он истошно заорал. «Змей!» Сумка дернулась в руках, коснувшись земли. Караб задержал дыхание и отпустил ее. Треск и хруст, яростное шипение, а затем лошадь на полном скаку счастливо унесла его прочь. Караб попытался подняться, до боли напрягая мускулы ног и пресса, наконец ухватился за луку седла и подтянулся. одна контратака», — так сказал Леоман. «А потом разворачивайтесь и скачите в самое сердце бури». Он так и сделал. Одна контратака, и хватит. Пора бежать. Караб Пхилан Тенуалас наклонился вперед и ухмыльнулся так, что показались грязноватые зубы. «О, нижние духи! Хорошо же быть живым!» Взрыв должен был убить скрипача. Пламя. Внезапно вставшие до неба стены песка. Воздух ударил молотом так, что дыхание выбило из легких, а из носа и ушей хлынула кровь. А тело, прикрывшее его сверху, словно изорвалось в клочья. Скрипач узнал этот голос. Невозможно и возмутительно. Обоих окутал горячий дым. И тогда этот проклятый голос прошептал. «Тебя что, даже на минуту одного оставить нельзя? Передавай привет Каламу, хорошо? Я тебя еще увижу, рано или поздно. А ты увидишь всех нас». Смех. «Только не сегодня. Скрипку твою, правда, до худа жалко». Тяжесть тела исчезла. Скрипач перекатился на спину. Буря укатилась прочь, оставив по себе белесую дымку. Он начал ощупывать землю вокруг себя руками. Ужасный, рваный стон вырвался из его горла, и скрипач поднялся на колени. «Вал!» — закричал он. «Чтоб тебя! Вал!» Кто-то подбежал к нему, присел рядом. «Худо вывороться, скрип! Ты живой?» Сержант некоторое время пялился на помятое лицо, затем узнал. «Спрут? Он был здесь? Он? Да ты в крови весь!» «Ага, я-то не так близко был, как ты. Повезло. Про Ронала, правда, такого не могу сказать. Кто-то его коня подрезал, так что он болтался туда-сюда». «Кровь? Ага», — снова сказал Спрут, а затем жестоко ухмыльнулся. «Я тут слегка освежился Роналом». Раздались крики, подбежали другие фигуры, все пешие. «Коней перебили! Ублюдки просто...» «Сержант, ты в порядке? Флакон, а ну быстро сюда!» «Убили!» «Заткнись, улыбка достала уже! Взрыв слышала? Нижние боги!» Спрут похлопал скрипача по плечу, затем поднял его на ноги. «А где лейтенант?» — спросил Корик. «А вот прямо здесь!» — отозвался Спрут, но ничего пояснять не стал. «Он тут слегка освежился Роналом». «А что случилось-то?» — спросил Корик. Скрипач осмотрел свой взвод. «Все здесь. Вот это чудо!» Спрут сплюнул. «Что случилось, парень? Нам отвесили оплеуху. Вот что случилось. Крепкую оплеуху». Скрипач смотрел вслед уходящей бури. «Ах, проклятье! Вал!» «А вот и взвод Бардука!» «Так все! Отыщите своих лошадей!» — приказал капрал Битум. «Сержанта малость приложила. Соберите все, что сможете. Придется нам остальную роту здесь подождать, я так думаю». «Молодец, парень». «Вы только гляньте, какой кратер!» — протянула улыбка. «О, боги, сержант! Нельзя ведь ближе подойти к худовым вратам и остаться в живых, так?» Скрипач посмотрел на нее в упор. «Ты даже себе не представляешь, насколько права, девочка!» А песнь взмывала и опадала, и скрипач чувствовал, как его сердце бьется с ней в одном ритме. Взлеты и падения, превратности судьбы, приливы и отливы. «Рараку поглотило больше слез, чем можно даже вообразить, и теперь пришло время заплакать самой священной пустыне». Приливы и отливы. Песнь его крови. И эта песнь жива. Жива. Они бежали не в ту сторону. Фатальная ошибка, но неудивительная. Ночь выдалась чудовищной. Последняя из кадровых магов Корбала дома, Фаэль, скакала на взмыленном коне в сопровождении 13 других живодеров по руслу давным-давно высохшей реки. По обе стороны вздымались крутые берега и старые валуны. Она и 13 измотанных, окровавленных солдат. Все, что осталось. Стычка с Леоманом началась хорошо. Великолепно организованная засада. Она бы и закончилась великолепно, если бы не эти проклятые призраки. И засада перевернулась, упала на спину, беспомощная, как черепаха. Этим немногим еще повезло, что удалось уйти живыми, этим последним живодерам. Фаэль отлично понимала, что произошло с остальной армией Корбала. Она ощутила смерть Хенарас и Камиста Рилоя. И Рараку еще с ними не закончила. О нет, совсем не закончила. Отряд достиг склона, ведущего наверх из оврага. Она мало о чем сожалела. Вниз с визгом устремились арбалетные стрелы. Кони и солдаты закричали. На землю падали тела. Ее лошадь запнулась, затем повалилась на бок. Чародейка не успела вытащить стопы из стремян, потому умирающий скакун всем весом обрушился ей на ногу, так что кость выскочила из бедренного сустава, и боль раскатилась по телу громовыми волнами. Левая рука оказалась неудачно прижатой к боку, когда ее собственный немалый вес рухнул на землю, и кости хрустнули. А потом Фаэль ударилась головой о камень. Она попыталась собраться. Боль отступила, превратилась в нечто далекое, глухое. Чародейка слышала слабые крики, мольбы о пощаде, стоны раненых солдат. Их добивали. А затем ее накрыла чья-то тень. «Я тебя искала!» Фаэль нахмурилась. Лицо это принадлежало прошлому. Пустыня его состарила, но все равно оно оставалось лицом ребенка. «О, нижние духи! Ребенка? Син! Моя прежняя ученица!» Чародейка увидела, как девочка подняла нож, направила ее острием вниз и приставила к ее шее. Фаэль расхохоталась. «Давай, маленькая мерзавка, я подожду тебя у врат Худа, и ждать мне придется недолго!» Нож рассек кожу и хрящи. Фаэль умерла. Поднявшись, Син обернулась к своим спутникам. Все они собирали выживших коней. Осталось всего 16. Тяжелые времена пришли для Ашокского полка. Жажда и голод... Налетчики, эта проклятая пустыня. Некоторое время Син смотрела на них, затем что-то привлекло ее взгляд. На севере. Она медленно выпрямилась. «Шнур!» Сержант обернулся. «Что? О, храни нас, Беру!» На западе горизонт преобразился. Он окрасился белым и набухал. «Ускорились все!» — заревел Шнур. «Живо!» На плечо ей легла рука. Осколок наклонился поближе. «Поедешь со мной?» «Эбран, слышу!» — откликнулся на рев Шнура маг. «С усталыми лошадьми сделаю, что смогу, но ничего не гаранти. За дело принимайся. Колокол, помоги хромому в седло залезть. Он опять колено вывихнул». Син бросила последний взгляд на труп Фаэль. Выходит, она знала, что будет. «Мне бы танцевать». Окровавленный нож выпал из руки. А потом ее грубо подхватили и усадили в седло позади осколка. Конь вскинул голову, задрожал под ними. «Прими нас, королева!» — прошипел осколок. «Эбран лошадей огнем зарядил! И огонь нам потребуется...» А потом они услышали звук. Рев, превосходивший даже полную ярость стены вихря. Рараку восстала, чтобы забрать себе разбитый путь. Виканские колдуны знали, что приближалось. Бежать было невозможно, но старые коралловые острова поднимались высоко, выше всякого другого естественного возвышения по эту сторону гряды. На них и собрались армии. И принялись ждать того, что должно было их всех уничтожить. Небо на севере превратилось в одну массивную стену белых разбухших туч. Прохладный порывистый ветер трепал пальмы в оазисе. А потом пришел звук. Немолчный, растущий рев воды, которая падала, катилась, заполняла собой широкую пустыню. Похоже, Рараку хранила отнюдь не только кости и воспоминания, не только призраков и мертвые города. Ластара Гил стояла рядом с адъюнктом, не обращая внимания на злобные взгляды Тина Баральты, и думала, если жемчуг сейчас стоит на вершине холма, над могилой Шарик, достаточно ли высок этот холм? Думала о том, что увидела за последние месяцы, о картинах, что врезались в душу, ужасных и таинственных, картинах, от которых по-прежнему холодела в жилах кровь, стоило лишь вновь вызвать их в памяти. Распятые драконицы, убитые боги, целый путь огня и путь пепла и праха. Она решила, что странно думать о таком, когда целое бурное море родилось неведомо откуда и теперь катилось на них, поглощая все на своем пути. И даже более странно думать о жемчуге. Она ведь с ним была сурова, даже иногда жестока. Не потому, что за этим стояло сильное чувство, просто было забавно. Хотя нет, это ведь притворство, верно? Чувство за этим стояло. Вот ведь глупость какая. Усталый вздох рядом. Ластара нахмурилась, не оборачиваясь. «Вернулся?» «Как обещал», — прошептал жемчуг. О, как же ей хотелось врезать ему за этот тон. «Дело сделано?» «Да, предано глубинам и все такое прочее. Если Тин Баральта по-прежнему хочет ее получить, придется ему научиться задерживать дыхание. Надолго». Она обернулась. «Правда? Море уже такое глубокое? Но ведь тогда мы...» «Нет, тут у нас высоко и сухо. С другой стороны, это прозвучало более поэтично». «Как же я тебя ненавижу!» Коготь кивнул. «И у тебя будет еще полно времени, чтобы этим насладиться». «Думаешь, мы останемся живы?» «Да, ноги-то, конечно, промочим, но ведь это были острова даже в прежние времена. Море затопит оазис, врежется в насыпную дорогу на западе, она-то ведь была прибрежным трактом давным-давно, и покатится к Нагорью, может, даже достигнет его». «Это все прекрасно», — огрызнулась Ластара. «А нам что прикажешь делать? Торчать на острове посреди внутреннего моря?» Жемчуг возмутительно спокойно пожал плечами. «Хочешь догадку? Мы построим множество плотов, увяжем их вместе, чтобы навести своего рода мост до самого тракта на западе. Здесь-то море будет неглубоким, даже если все не выйдет так гладко, но я вполне верю в адъюнкты». Стена воды, грохоча, ворвалась с дальнего конца в оазис. Пальмы дико закачались, затем повалились. «Что ж, зато теперь мы знаем, что обратило тот старый лес в камень», — громко произнес жемчуг, чтобы перекрыть рев воды, которая катилась по развалинам города, заливала траншеи живодеров, обрушивалась в долину. И Ластара поняла, что жемчуг был прав. Ярость потопа уже угасала, а долина глотала воду с невероятной жаждой. Она покосилась на адъюнкта. Та стояла, безучастная, спокойная, и, положив руку на эфес меча, смотрела, как приходит море. «Ох, почему же, глядя на тебя, я чувствую, что сердце у меня разрывается?» Песок оседал на трупы коней. Три взвода. Солдаты сидели или стояли, ожидая прибытия остального легиона. Флакон подошел к дороге, чтобы поглядеть, что это там так ревет, а потом нетвердой походкой вернулся, чтобы принести вести. Море. Растреклятое море. И песня его теперь звенела в душе скрипача. Теплая, почти утешительная. А потом все они обернулись, чтобы посмотреть, как скачет по дороге на запад великан на своем гигантском коне и волочет за собой что-то, вздымая тучи пыли. Эта картина надолго задержалась перед взглядом скрипача, когда эти тучи уже снесло с дороги, прижало к ближайшему склону. Будто призрак. Но он почему-то был уверен, что этот из плоти и крови. «Может, наш худший враг?» «Но если и так, неважно. Сейчас неважно». Через некоторое время послышался пораженный возглас улыбки, и скрипач повернулся, чтобы увидеть, как из врат пути выходят две фигуры. Несмотря на все произошедшее, он обнаружил, что широко ухмыляется. Он вдруг понял, что старых друзей уже стало не так-то легко отыскать. Но их он знал. Это были его братья. Смертные души Рараку. Рараку — пустыни, что навеки связала их. Связала всех их, как теперь стало ясно, даже в посмертии. И скрипачу было плевать, как это выглядело со стороны, и что подумали остальные, увидев, как трое мужчин одновременно обнялись. Кони вынесли их по склону на гряду. Там всадники натянули поводья и обернулись, все как один, глядя на желтое пенное море, что бушевало позади. В следующий миг приземистый четвероглазый демон выбрался следом за ними. Владыка Лета дал коням крылья. Другого объяснения Гиборик просто не видел. Так быстро они преодолели многие лиги всего-то с прошлой ночи, а скакуны и сейчас казались свежими, как и Сирожаб. Но сам жрец бодрости вовсе не ощущал. «Что случилось?» — громко поинтересовалась Скиллара. Гиборик лишь покачал головой. «Куда важней?» — проговорила Фелисин. «Куда мы отправимся теперь? Еще колокол в седле, и я...» «Прекрасно тебя понимаю, девочка. Нужно разбить лагерь». Все трое обернулись на жалобный рев мула. Костлявый чернокожий старик ехал к ним, сидя на муле, скрестив ноги. «Добро пожаловать!» — завопил он. Именно завопил, потому что точно в момент приветствия повалился на бок и неуклюже грохнулся на твердую землю. «Да помогите же мне, идиоты!» Гиборик оглянулся на женщин, но первым метнулся вперед Сирожаб. «Еда!» — старик снова завопил. «Не подходи ко мне, я вам принес вести, всем вам! Лорик мертв? Нет, мои тени все видели, а вы мои гости. А теперь помогите мне расцепить ноги. Ты, девочка? Нет, вот ты, другая девочка. Ладно, пусть обе. Красивые женщины трогают мои ноги, мои ляжки. Жду не дождусь. Интересно, они заметили алчную похоть в моих глазах? Разумеется, нет. Я ведь лишь беспомощный дедушка, потенциально отцовская фигура». Резчик стоял в самом верхнем чертоге башни, глядя в единственное окно. Позади тявкали бхокоралы, прерываясь время от времени, чтобы издать хриплые, печальные вопли. Он проснулся в одиночестве и сразу же понял, она ушла, и не оставила следа, по которому он мог бы пойти. Некоторое время назад из корал прыщ наколдовал себе мула и куда-то уехал. К счастью, Могора тоже не показывалась. Целый день в задумчивом одиночестве до этого мига. «Тебя ждут бесчетные дороги». Резчик вздохнул. «Здравствуй, Котельон. Я все гадал, явишься ли ты снова?» «Снова?» «Ты говорил с Апсалар, здесь, в этой комнате. Ты помог ей решиться». «Она тебе сказала?» Юноша покачал головой. «Не совсем». «Это было ее решение, резчик. Только ее». «Неважно, забудь. Но странно. Ты видишь бесчетные дороги, а я — ни одной, которая стоила бы странствия». «А ты ищешь чего-то стоящего?» Резчик неторопливо закрыл глаза, затем вздохнул. «Что я должен для тебя сделать?» «Был один человек, которому поручили хранить жизнь юной девушки. Он делал все, что мог. С такой самоотверженностью, что привлек печальной своей кончиной внимание самого Худа. О, даже владыка смерти заглянет в душу смертному при подходящих обстоятельствах, если его подходящим образом заинтересовать. И вот человек этот стал ныне рыцарем смерти. «Я не хочу становиться никаким рыцарем, ни для чего и ни для кого, Котильон!» «Не в том направлении думаешь, мальчик мой. Позволь, я закончу эту историю. Этот человек сделал все, что мог, и не справился. И теперь эта девушка мертва. Ее звали Фелисин из дома Паранов». Резчик повернул голову. Вперился в скрытое тенями лицо бога. «Капитан Паран? Его...» «Сестра, взгляни на дорогу. Отсюда, мой мальчик, из этого окна. Скоро вернется из Коралл Прыщ с гостями. Среди них девочка по имени Фелисин». «Но ты сказал...» «Прежде чем сестра Парана умерла, она удочерила сироту. Искалеченную, глубоко несчастную душу. Она хотела, я полагаю, хотя мы, разумеется, никогда не узнаем наверняка, добиться чего-то, чего-то такого, что сама она никогда не могла, не сумела добиться, поэтому назвала приемную дочь собственным именем». «А мне что за дело до нее, Котильон?» «Мне кажется, ты просто упрямишься. Неверный вопрос». «Ладно, скажи мне тогда, какой вопрос правильный?» «Что ей до тебя?» Резчик поморщился. «Девочка придет в компании другой женщины, весьма примечательной, как ты сам, да и она сама скоро увидите, и жреца, посвященного Трича. У него ты узнаешь много стоящего. И, наконец, с этими тремя смертными странствует демон. Пока что». «Куда они направляются? Зачем им задерживаться здесь, в гостях у Искарала?» «Как зачем? Чтобы забрать тебя, резчик?» «Не понимаю». «Симметрия, мальчик, сама по себе сила. Воплощение, если угодно, природного стремления к равновесию. Я поручаю тебе хранить жизнь юной Фелисин, сопровождать их в долгой, опасной дороге». «Какой грандиозный жест с твоей стороны!» «Не думаю», — огрызнулся Котильон. Наступило молчание, за время которого резчик успел пожалеть о своем последнем замечании. Наконец Друджиец вздохнул. «Я слышу топот коней и голос прыща. Он провозглашает очередную тошнотворную диатрибу». Котильон промолчал. «Хорошо», — сказал резчик. «Это Фелисин, искалеченная душа, говоришь? До таких трудно достучаться. Сдружиться с ними, я хотел сказать. Раны не зарастают, шрамы всегда пылают болью». «Ее приемная мать неплохо справлялась, учитывая ее шрамы. Радуйся, мальчик мой, что это дочь, а не мать. И в худшие мгновения подумай о том, что чувствовал Боден». «Боден? Телохранитель старшей Фелисин?» «Да». «Ладно», — сказал резчик. «Сгодится». «Что именно?» «Дорога. Это сгодится». Он колебался, но затем все же добавил. «Котильон, ты говорил о равновесии, и мне тут пришло в голову...» Взгляд Котильона заставил его замолчать. Юноша был потрясен, увидев в нем неприкрытое горе и сожаление. Покровитель убийц кивнул. «От нее к тебе, да». «А она поняла, как думаешь?» «Боюсь, слишком ясно». Резчик снова уставился в окно. «Я ее любил, понимаешь? Все еще люблю». «Значит, ты понимаешь, почему она ушла?» Юноша склонил голову, уже не способный сдержать слезы. «Да, Котильон», — прошептал он. «Понимаю». Оставив далеко позади древний прибрежный тракт, Карса Орланг направил бег погрома вдоль кромки нового внутреннего моря. На востоке над мутными водами нависли грозовые тучи, но ветер гнал их прочь. Некоторое время Тиблор разглядывал небо, затем остановился на небольшом пригорке, усыпанном валунами, и спрыгнул с коня. Подойдя к большому плоскому камню, он сел, подтянул вещевой мешок, порылся в кармане, извлек соленое мясо пхидерина, сушеные фрукты и козий сыр. Он поел, глядя на волны. Закончив трапезу, развязал ремешки и вытащил наружу изломанные останки тлан и маски. Поднял их так, чтобы иссушенное лицо Сибаль обратилось к неспокойным водам. «Скажи», — спросил Карса, — «что ты видишь?» «Свое прошлое». Недолгое молчание, затем... «Все, что я утратила». Тиблор разжал хватку, и обломок трупа рухнул в пыль. Карса нашел мех с водой и напился. Затем уставился на Сибаль. «Когда-то ты сказала мне, что если тебя бросить в море, душа твоя освободится, забвение придет к тебе. Это правда?» «Да». Одной рукой Урид поднял ее с земли, встал и подошел к кромке воды. «Стой, Тиблор, стой! Я не понимаю». Лицо Карсы помрачнело. «Когда я отправился в этот путь, я был молод. Верил в одну только вещь — в славу. Теперь я знаю, Сибаль, что слава — ничто. Ничто! Это я теперь понимаю». «Что же ты еще понял, Карса Орланг?» «Немногое. Всего лишь одно. Нельзя того же сказать о милосердии». Он поднял ее повыше, а затем отшвырнул изломанное тело. Оно ударилось о воду у отмели и растворилось, стало лишь грязным пятном, которое унесли прочь волны. Карса развернулся, посмотрел на свой каменный меч, затем улыбнулся. «Да, я, Карса Орланг из племени Уридов, Тиблор. Узрите, братья мои, однажды я буду достоин того, чтобы вести подобных вам. Узрите!» Вновь отправив меч за плечо и запрыгнув на широкую, надежную спину погрома, Таблакай поскакал прочь от моря. На запад. В пустоши.